Он приходил. За Ялли 2/7, кивнул третий. У меня очень красивая сестра, это точно. Правда, девочка последнее время чудит. Волосы, а они у нее чернее мрака и неправдоподобно густые, укоротила наполовину. Мы жутко поссорились. Как можно такую красоту состричь? Впрочем, тебе нужны серьезные доказательства. Смотри. Тимре предлагал удалить клеймо с руки, и многие согласились, но не Ял, которому оно напоминало не всегда плохое. Для него это имя, полученное от Сидды. И каждый изгиб букв и цифр много раз обведен ее прозрачными пальцами. Разве такое стирают? Пегая с трудом поднялась и проковыляла к двери, поддерживаемая двумя женщинами. Недоверчиво глянула на буквы, выжженные очень давно и чуть искаженные на выросшей, натянувшей иначе кожу руке. Такое наскоро не подделать. Тронула шрам, будто все еще не веря в его реальность. Кивнула, признавая свою ошибку. «Пожалуй, ты прав, и тебе можно рискнуть поверить», — пожала она плечами. «Разведчик чей же?» «Никогда не встречала говорливых волвиков, да к тому же огромных. Ты такой не один?» «Здесь шестой уровень гнезда. На втором, похожих, штук 120, не меньше. Ух уж мне этот счет. Начинаю понимать, Нику, хоть вой. На третьем щенки, мальчики, на четвертом тоже. Пятый не для нас, там все непроходимо и глухо. Здесь вы и девочки. И еще 4 яруса вниз, их я не видел пока». «Больше?» «Уже нет, глубже теперь обвалы. Завтра ночью мы займемся гнездом, сюда спустятся во второлуние, это когда обруч шумит. Помогите им вывести девочек. Идти надо к лифтам, отсюда вправо, я оставлю след. Расскажите мне теперь про уровни внизу, что знаете, пока есть время». «Пока?» Он кивнул, деловито перерывая аптечку в поисках чего-то подходящего. Ирила ему все по 10 раз объясняла и надумывала, но лекарство — слишком незнакомое дело, на которое времени не хватило. Память уверенно толкала глупую руку, следуя чужому знанию. «Это, бери. Все равно другого, более полезного с собой нет. 3 укола, стимулятор, обезболивающий и снижающий жар. После них надо лежать до утра, и второй женщине то же самое, и немного поводить руками по спинам, прогоняя кашель». Почему-то это рассмешило наблюдающих со стороны женщин. «Нет, ну о чем они думают?» Обе больные удивленно нахмурились, не дождавшись привычного мучения после укола, послушно добрели до подстилок, легли и стали говорить и вспоминать, зажигая в сознании картинки. Прочие помогали, дополняя своими знаниями. От их прошлого Ял тихо зверел. Как могут в одном народе появиться эллы, тимры, юнтеры и твари вроде здешних хозяев? Зато теперь он понимал, почему муж Ники не брал пленных на нижних уровнях, не пустил в корабль ни одного из хозяев ради знания их планов. Он-то в полной мере ведал, на что способны устроители купола. Старшая задремала быстро и спокойно, даже чуть улыбалась во сне. Она успела рассказать о 7 уровне, описав и показав комнату наблюдателей и залы, где работают волчицы. Еще Ял узнал довольно много о 8-м, куда забирали молоденьких девочек, красивых и смышленых. Их держали, как помнила одна из прошедших через это, в комнатах старейшин. Третий отчетливо разобрал, где и как искать нужный сектор, увидел и помещение наблюдателей. Женщин хозяева не считали опасными, и охраны ниже 5 уровня по всему выходит практически никакой. Еще бы. Действительно опасные, вроде вожаков, на 2-м. Там замки иные, двери тройной толщины и камер куда больше, а вечные на дежурстве при полном вооружении. Новичков и первые 4 восьмика, самых крепких и умных, всегда рассаживают на ночь в одиночке, чтобы исключить общение и совместные попытки вскрыть дверь в ненаблюдаемый период помех. Вот и все, они большего не знают. Ял виновато простился и прикрыл дверь. Ему робко помахали руками в ответ. Они будут готовы, хоть и не сильно верят в свободу. Убедительнее всего женщинам показалось тихое дыхание старшей. И, слушая его, волчицы улеглись и стали ждать. Всего-то день. Они скажут девочкам, все будут внимательны. Добравшись до пустого сектора, Ял сменил облик и с беззвучным рычанием взялся за крепление вьюка. Надо было не выпендриваться, а попросить волчиц. Культура, чтобы ее! Эти салфетки дедовы, тарелки, вилки, запах пота и поиски блох. Въедается, зараза! Уж первый-то постарался. Общее сознание стаи всегда корректирует и настраивает вожак, тот, кому безоговорочно верит. Они принимают его управление по доброй воле, открывая сознание для изменений. Он же, в свою очередь, принимает их боль и беды тоже по доброй воле, бессменно, никому не отказывая. Сейчас Лайлу тяжело, братья нервничают и ходят к нему целыми группами черпать силу и уверенность. А где их берет сам первый? У хранителя закона. В вечер отбытия Яла с корабля к гнезду Лайл так вымотался, что едва дышал. Братья ждали встречи с родными, переживали за знакомых, страдали по второму, надеялись увидеть своих детей, а он все это слушал и принимал. Потом пришел Ринг и лениво расшевелял всех. У него свои действенные методы вселять уверенность. Закрыл дверь комнаты Лайла снаружи на замок, здоровенный, висячий, где только раздобыл, и насмешливо велел потрясенному заточением вожаку, даже протестующему как-то робко и неуверенно, спать, пока он, четвертый, не разрешит подъем. Ключ же демонстративно повесил на шею хихикающей рядом Рилы, подхватил ее на плечо и унес. Тут-то все разом и поняли, подъем не скоро. Эйм, бедняга, выпросил у третьего разрешения спать в его комнате. Наставнику теперь младший помеха, зато щенку, ой, как не скучно, малыша на ночь уже который раз отдают ему. Верткий фиксатор вьюка наконец щелкнул, и волк поднялся, облегченно вздохнул, встряхнулся, удобнее размещая груз, и затрусил к лестницам. Сегодня он непременно досмотрит ярусы. Надо успеть. А завтра вверх и ждать своих. Скоро они должны сюда вернуться и добиться успеха. Ял деловито и стремительно обследовал седьмой уровень, отметил безопасную тропку для братьев к системам, которые ему описал дед, нахально сунулся на восьмой и тотчас обратно. В доме хозяев тесно от камер и слагов, не слишком похожих на сервисных, желают отдыхать спокойно, а страх-то не проходит, уже который век. Подозревают, что за сделанное однажды заплатят. Интересно, кого они боятся сильнее, подопытных или родичей? Ял призадумался и поставил на внешне не слишком внушительно выглядящего Элла. Надо сказать братьям, что берегли его и деда, их будут стараться уничтожить первыми. Число хозяев он определить затруднился, точно более двух десятков, может и более трех. Зато выходов наверх немного, блокировать здесь вечных легко, вот только что тогда станет с женщинами. Хотя едва ли в суматохе про них сразу вспомнят, недозапертых и слабых станет завтра хозяевам. Девятый уровень. Сюда Ял пробрался, впервые использовав шахту мертвого главного лифта, осмотрелся удивленно. Деревья, не сойти с места. Не дубы, конечно, но тоже зеленые и живые. Нос жадно вдыхал незнакомые и замечательные запахи земли, травы, влаги. Сидда называла ему слова, но он не мог взять их толком из ее памяти. Чутье волка слишком другое, много богаче и ярче. Воровато озираясь и чувствуя себя мальчишкой и глупым щенком, третий мягко пополз на ствол, протыкая послушную кору, впиваясь в древесину когтями на полную их длину. Улыбнулся счастливо. Волвики-то умеют лазить по деревьям. Ствол качнулся. Ял недовольно заворчал, спрыгивая и прижимаясь к мелкой щебенке дорожки, не хранящей следов. Нельзя так отвлекаться и увлекаться. Хозяева? Никого. Свои? Вроде как минимум один старик спит в загоне. Ял сделал туда тропку и заколебался. Внизу еще остается целый уровень. Там братьев нет, чутье уверено. Хозяев двое, как и говорил дед. Идти? Время не в обрез. Нет, риск велик. Нехотя развернулся, страшно расстроенный неполнотой картины, и заспешил вверх. Главный лифт требовал осторожности, пытаясь гулко разнести малейший шорох. Но вел к верхним ярусам напрямую и нуждался в изучении. Ял прошел его медленно, примечая все ориентиры, отрабатывая удобный маршрут, площадки отдыха и отслеживая ярусы. Отдыхать он устроился уже в середине дня, неощутимого здесь, усталый до дрожи в ногах, волком, прямо в пиявке и с вьюком. На узкой приступке первого яруса, где размещались механизмы, уже не способные работать, там, где и советовал всеведущий и старый Айри, дед умница. Его ловкость в обращении с неживым и умение создавать новое завораживает. Когда опустеет гнездо, надо обязательно напроситься в ученики к Юнтару. Он поворчит для порядка и согласится. Куда ему деваться от назойливого брата Яли? Пусть другим рассказывает, что она маленькая девчонка, Это неправильно. У третьего чутье работает отменно, и не только оно. Когда сестра уснула у двери деда, ее уносил домой именно он, а старый вслед такое шептал, не подумав про остроту волчьего слуха. Стоит у Ники спросить, как это называется правильно, муж сестры, и надо ли принимать его в общину. Ял зевнул, уткнулся носом в лапы и задремал. «Вечер», — шепнуло ему чутье. Сонливость ушла мгновенно, оставляя тело бодрым и отдохнувшим, а сознание готовым к большому делу. «Пора?» — уже гасят потолки. «Пора. Свои будут через 2 часа, времени мало, работы много». Он торопливо, следуя вчерашним меткам, сполз на 6-й уровень, заодно проверяя тропу, удобно, открыл дверь лифта, как научил дед, и осмотрелся. Опять дрыхнут сторожа. Женщин охранять им неинтересно. Перевел пиявку в режим поглощения света, остудил снаружи до температуры стен и заскользил коридором. Комната старших. Открыл, сунул в ноги ожидающую порога пегой короткий жезл, бьющий током оружие хозяев. Старшая женщина сегодня выглядела почти здоровой и очень бодрой. Ему теперь верили, его ждали и встретили. Вовсе не так, как в прошлый раз. Поскуливая, Ял снес общее хихиканье и фамильярное поглаживание по ушам, почесывание шеи, дергание за лапы со стороны самых молодых и расшалившихся. Это у них от предвкушения свободы. Попробует повторить потом на корабле, уж он не спустит. Волчицы слышали суровые мысли угрозы и не верили. Хуже того, самое нахальное дернуло за хвост. Покусать бы их, бессовестных, но ведь на ногах и так едва стоят. Ял лишь торопливо отпрыгнул, укоризненно покачал тяжелой головой, вздохнул и потрусил прочь, а самки... Женщины, будь они неладны, эти короткие мысли волка остались ждать второлуния. Хорошо, что он вчера надел пиявку, заглядывая к этим бессовестным особам. Сервисный туннель слагов, 3 яруса вверх. На 3-м тоже приятная тишина. Старики ждали его. Уж они восприняли предстоящее дело куда серьезнее женщин и пообещали сделать все быстро и осторожно. Час на отдых. Он сменил облик и уселся рядом со старыми. Второй попросил рассказать о тех, кто пришел спасать волвиков, и слушал, ни разу не перебив. Ял ошарашенно чуял. Второй понимает все слова и образы. Ох, куда ему до учителя, вот уж кто не дикий. Глянул своими блеклыми глазами куда-то вдаль, сквозь стены гнезда, далеко. Ял так пока не умеет. Хороший у стаи новый дом. Имя у него красивое и какое-то знакомое, уютное. Чудится от старости, не весь что, — усмехнулся второй, качая головой. Я бы хотел увидеть корабль. Очень. «Завтра увидишь», — забеспокоился Ял странному тону старшего. «Вчера ты прогнал мою смерть», — вздохнул второй. «Но она по-прежнему голодна и бродит рядом. Я очень старый волвик и знаю это. Я последнее время многое вижу. Например, что у вас все получится. Не настолько будет просто, как ты надеешься, но обойдется. Береги ваших, как ты их назвал, Айри, да? Вот их... И еще эту девочку, которая тебя нашла и вывела. А о детях мы позаботимся. Иди, спасибо, что задержался и рассказал. Ты уж поаккуратнее, еще сильнее занервничал Ял. Иди, третий, — рассмеялся старик. Я очень рад, что учил тебя правильно. Теперь уже знаю, что именно так. Это большое дело, и я спокойно застаю. За первого рад, за его дочку. Интересно станет вам жить, теперь, когда в стае есть женщины. И ох, как не скучно! Ял тяжело вздохнул, и правда, пора. Потоптался, привыкая к вьюку. Второй сердито отвесил подзатыльник, не теряя времени. Ял пошел прочь. Нет, в чем-то хозяева были правы, когда решили содержать самок отдельно. Виновато подумал он, торопливо карабкаясь стволом лифта к ангарам и обдумывая подаренную вторым мысль. Во что эти проказницы превратят их слаженную, живущую единым сознанием общину? Растащат братьев по комнатам и станут ими управлять, да еще за хвост дергать безнаказанно. Идти вверх трудно, не шуметь еще сложнее. Зато в свободную от работы голову лезут самые нелепые воспоминания. Вот хоть та же милая и умная Рила. До какого униженного скулежа доводит Ринка серьезного и сдержанного волвика? Лязгнул зубами Ял, зависая на 2 лапах. Нащупал опору, отдышался и двинулся дальше. 4 дня назад она капризно пожелала, чтобы муж приготовил ужин. Ведь умеет же делать пищу вкусный дед. Иринк не просто пошел к старому, побежал. Весь молодняк хихикал, наблюдая редкостное зрелище. 2-метровый Иринк жалко и стесненно топчется по кухне. Рила тоже смотрела. Она во всеуслышание заявила, что четвертому, если еда окажется невкусной, придется в наказание катать ее по всему тору корабля коридором вдоль главного лифта на своей глупой лохматой спине. Даже дед признал, было вкусно, а катание это не отменило. Самое противное, Ринку понравилось. Лайл смотрел, морщился и бормотал, что нет на свете волчицы, способной вынудить его на такое позорное безобразие. Только внутри он сильно сомневался и даже чуть завидовал хранителю закона, на спине которого, накрытой тканью и перетянутой для удобства ремнем, сидела рыжая дочка и с упоением дергала щетинистый загривок, выбирая направление. О чем только не вспомнишь, чтобы вытравить из сознания беспокойство за старшего второго, Сидду, сына и всех малышей с копом, а переживать и нервничать уже нельзя. Он должен справиться. Этой ночи их стая ждала невыразимо долго. Утром они будут свободны, и живые, и даже погибшие. Весь этот мир станет иным, когда исчезнет гнездо с его грязными вечными. Ангары. Двое наблюдателей, тишина и расслабленность. 40 минут до второлуния. Ял сменил облик, натянул пиявку и устроился в уголке. 2 минуты тупого повторения непонятных действий, заученных наизусть, и камера уже должна показывать вчерашнюю пустыню перед воротами, кто бы ее ни топтал сегодня. Остается надеяться, что Эйм все рассказал толком, а сам он ничего не перепутал. Теперь тонкая трубка, выданная Тимре, ее нужно сунуть под дверь комнаты контроля, нажать, выждать 3 минуты. Действует. Оба сторожа заснули сладко и быстро, хоть в этом он уверен, сознание подтверждает. Вошел к ним, разблокировал ворота, как учил дед, открыл оба шлюза, грузовой и малый, который для волков. Вышел через второй, надев позаимствованную у вечных маску, и поискал своих чутьем. Группы рядом уже движутся от кромки купола. Еще 5 минут, и транспорт встал у задней стенки ангара. Ника заровняла след, как умеет пока только она, хотя пробовали и Лайл, и Рила, увы, не выходила без огрехов. Все здесь? Быстрым бегом в коридор к запертой лестнице на первый уровень Ника вошла последней и снова убрала следы. Эйм деловито вернул на монитор обзор с настоящей камеры. 5 минут до второлуния. Эйм открыл замок холла запасной лестницы без затруднений. Спуск. Группы на первом ярусе разделились с замечательной четкостью. Ял повел к мертвому центральному лифту всех, кроме Рилы с Никой и ребят Лела. У того 6 бойцов. 2 людьми и с оружием, 4 волками. Уходящие вниз имеют похожие соотношения. Когти хороши при движении в шахтах. Не всем же везет, как Айри, и в двуногом облике, и отменно цепкие и когтистые створки сошлись за последним разведчиком. Второлуния застала их на уровне 3-го яруса. Еще 2 минуты, группы Лайла и Яла замерли возле ворот 5-го, прочие двигались вниз. Начинать деду. Ял ощутил вибрацию. Вечные задействовали лифты от 8-го яруса вверх, 2 сразу. Обе ночи не случалось подобного. Он предостерегающе рыкнул, причуялся, 1,5 десятка хозяев, не меньше. 3 сошли на 7-м, еще 2 на 5-м, прочие двигаются вверх со странным азартом, настороженные и опасные. Ял, усиливая возможности вожака, отдал тому свое сознание. Вдвоем они проследили вечных до ангаров, ощутили, что все вышли наверх и удаляются. Глянул на Лайла, старший кивнул, тоже недоволен. Эл шевельнулся рядом, наклонился к уху 1-го. «Они знают». Ника передала, выдохнул тихо и расстроенно. «Что-то пошло криво. Уходить нельзя, но и работать будет очень трудно. Берегите Эйма, он младший, и Тимры, он врач». «А ты?» — усмехнулся Лайл. «Мы с Никой из вас самые опасные», — усмехнулся Эл. «Нам просто не надо мешать. Я, если что...» Все объяснения подготовлены заранее в нашей комнате. На всякий случай запомни, там лежат 2 письма, проследи. Это важно, официальные бумаги. Прозвучало как-то нехорошо и очень встревожило чутье. Но, увы, на разъяснение времени не осталось. Дед на 7-м готов. Эл шагнул вперед, Лайл и Ял разом распахнули створки дверей. Вроде тихо. По знакомому, отмеченному следом коридору к комнате контроля, Айри недовольно сморщился, замер. Старший. Не ходите туда. Смотри, если нас захотят отрезать, оттуда не выбраться. Слагов нагонят и все дела. 3-й со своими направо в комнату отдыха замок сломать. Лайл с остальными блокировать шахты и туннели слагов. Эйм поможет, надо заваривать и заклинивать. Берегите его, он один сумеет поставить помехи после конца второлуния или при нашей неудаче в комнате контроля. Со мной Тимры. Все. С тобой еще и Ял без группы, буркнул Лайл коротко, прочее в силе. Удачи. Первый поворот пусто. Впереди второй и дальше сразу вход в комнату с предательски прозрачными стенами. Ял заворчал, ощущая вечных в боковом коридоре. Точно, ждут. Трое. Элк кивнул, принимая знания. Не стараясь быть очень тихим, пошел в сторону засады. У двери, уже готовой распахнуться, резко повернулся, вонзая в металл клинок, и тотчас еще раз... Этого никто не способен понять. Как сквозь воду и хрип с той стороны. Двое падают... Последний отпрыгнул, разом вызывая слагов из помещения напротив. Одного из них снял Тимры, остальных — Ял. Дед выдал несколько странных устройств, способных парализовать неживых. Увы, он успел таких собрать и приготовить довольно мало, велел беречь для крайних случаев. Теперь как раз не стоит экономить. Обручи они отключить обязаны и быстро, ведь вечные что-то знают и ждут атаки. Эл уже снова в коридоре, еще один хозяин стих. Ял указал еще троих, чуть дальше, похожая засада. Эти двигались куда проворнее и доставили больше хлопот, но Ял чуть усмехнулся. Хрупкий невысокий Айри прав. Он из идущих в комнате контроля самый опасный. Без Элла им бы тут и не пройти, пожалуй. В узких лабиринтах его необычный меч куда как хорош, хоть и старомоден, по словам деда. Выходит, оружие диких. Сзади послышался шум, группы встретили кого-то и вступили в бой. Лайл негромко отослал сигнал: «Порядок, справляемся, идите». Второй поворот и пустой зал контроля. Ял недовольно нахмурился. На уровне было, если как в прошлый раз, то пятеро, да еще двое добавилось, а убрали шестерых. Где же еще один? И почему в зале пусто, будто нарочно? Третий настороженно замер у входа, вслушиваясь и всматриваясь. Тут он пока не помощник. Эл и Тимра шагнули внутрь, двинулись вдоль стены с приборами и деловито обмениваясь короткими фразами. Наконец врач кивнул, указывая на кресло и панель против него. «Тут». Эл уже протянул руку, коснулся панели и резко бросил тело в сторону, одним движением закручивая и разворачивая Тимры, вышвыривая его в коридор, так стремительно и мощно, что врач ударился о стену и сполз вниз, потеряв сознание. Дверь упала, отсекая зал. Ял на миг уловил странный, чуть различимый запах затхлости или, скорее, чего-то незнакомого, но схожего. Он даже не обеспокоился. Ловушка, ясно. Но Эл-то вполне равнодушно ее воспринял. Он жив. И ощущается привычно, только более собран и холоден, будто отстранился. Вокруг никого. А сам Айри, похоже, отлично понимает проблему. Осмотрелся, наклонился, отключил небольшой прибор, стоящий отдельно, досадливо покачал головой, присел в кресло, уверенно разбудил панель контроля. Пальцы летали над ней стремительно и легко. Довольно кивнул, перехватил меч и по рукоять вогнал в то, что позволяет убить всех воловиков разом, используя обручи. Ял довольно рыкнул. Хороший способ отключения. Надежный. Рядом завозился Тимры, поднялся, губы разбиты, во взгляде безнадежная тоска. Так плохо. «Идите». Голос Элла через дверь звучал едва слышно, но спокойно. «Тут полная герметичность. Тим, не переживай. Ял, он, похоже, в шоке. Забирай его и тащи отсюда подальше. Можете не тратить силы на этот уровень. Двигайтесь на смежные, выше и ниже, точно по плану. Учтите, есть переносные устройства контроля обручей. Их действие, хотя и локально, несколько метров, но вполне опасно. Идите же».